движение. Вот средство от страха. Он привстал, наткнулся на банку из-под пива, отшвырнул ее. Банка загрохотала по кафельному полу. В горле пересохло. Хорошо, в холодильнике нашлась другая банка. Он открыл ее, уронив при этом алюминиевое кольцо в прорезь, и начал жадно пить. Колечко попало в рот, и он машинально выплюнул его. А ведь случись такое даже час назад, его бы еще долго трясло от неожиданности. Он выбирался из кухни, ведя свободной рукой по стене. В отсеке, где находились его апартаменты, царила тишина, и хотя нет-нет, да и долетали какие-то отголоски, судя по всему, никакой паникой или неразберихой в здании не пахло. Что касается дыма, то это была просто галлюцинация. Духота отчасти объяснялась тем, что заглохли кондиционеры. Энди не вошел в гостиную, а свернул налево и ощупью пробрался в спальню. Нашарив кровать, он поставил банку на прикроватный столик и разделся. Через 10 минут он был во всем чистом, и настроение сразу поднялось. «Кстати, вся процедура, — подумал он, — прошла как по маслу. А вспомни, какой погром ты учинил сослепу в гостиной, когда погас свет». Чарли. Что с ней могло стрястись? Не то чтобы он чувствовал, будто с ней что-то стряслось. Скорее тут другое что-то происходит. Что-то ей угрожает. Увидеться бы им, тогда бы... Он горько рассмеялся. Валяй дальше. Кабы во рту росли бобы, а сидню бы да ноги. То-то и оно-то. С таким же успехом ты можешь пожелать снегу летом. С таким же успехом. На мгновение его мозг притормозил, а затем снова заработал, но уже более размеренно и без всякой горечи. С таким же успехом ты можешь пожелать, чтобы служащие обрели веру в себя, и чтобы толстухи похудели, и чтобы ослеп один из головорезов, похитивших Чарли, и чтобы к тебе вернулся твой дар внушения. Его руки беспокойно забегали по покрывалу, тянули его, комкали, щупали. Это была неосознанная потребность в своего рода сенсорном подзаряде. Ну, разве есть надежда, что дар вернется? Никакой. Поди внуши им, чтобы его привели к Чарли. Все равно, что внушить бейсбольному тренеру, чтобы его взяли подающим в команду красных. Он уже не способен никого подтолкнуть. А вдруг? Впервые он засомневался. Может быть, его я, подлинное я, вдруг запротестовала, не захотела мириться с его готовностью следовать по пути наименьшего сопротивления, подчиняться любому их приказу? Возможно, его внутреннее я решила не сдаваться без боя? Он сидел на постели, нервно теребя покрывало. Неужели это правда? Или он выдает желаемое за действительное, после случайного озарения, которое ровным счетом ничего не доказывает? Озарение, быть может, такой же самообман, как запах дыма, следствие его нервозности. Озарение не проверить, и дар внушения тоже сейчас испытать не на ком. Он отпил пиво из банки. Предположим, дар к нему вернулся. На нем далеко не уедешь, уж он-то знает. Но хватит его на серию слабых уколов или на 3-4 нокаутирующих удара, и все, выноси вперед ногами. К Чарли, допустим, он прорвется, но о том, чтобы выбраться отсюда, не может быть и речи. Все, чего он добьется, это подтолкнет себя к могиле, устроив прощальное кровоизлияние в мозг. Тут его пальцы непроизвольно потянулись к лицу, туда, где были онемевшие точки. Другая проблема. Торазин. Отсутствие лекарства явно сыграло не последнюю роль в его недавней панике, а ведь он всего-навсего просрочил прием одной таблетки. Даже сейчас, когда он взял себя в руки, он чувствует потребность в этой таблетке с ее умиротворяющим, убаюкивающим действием. Поначалу перед каждым тестом его 2 дня выдерживали без торазина. Он становился дерганым и мрачным, как облажная туча. А тогда он еще не успел по-настоящему в это втянуться. «Ты стал наркоманом. Тут и думать нечего», — прошептал он. Но если вдуматься, вопрос оставался открытым. Он знал, существует привыкание физиологического порядка, например, влечение к никотину или героину, что в свою очередь вызывает перестройку центральной нервной системы. И есть привыкание психологического свойства. С ним вместе работал один парень, Билл Уоллес. Так тот дня не мог прожить без 3-4 бутылочек тоника. А Квинси, его дружок по колледжу, помешался на жареном картофеле в пакетиках «Шалтай-болтай», который производила какая-то фирма в Новой Англии. Все прочие разновидности, утверждал он, этому картофелю в подметки не годятся. Такую привычку Энди определял как психологическую. Чем была обусловлена его собственная тяга к таразину, он не знал. Одно не вызывало сомнений, без этого он не мог. Вот и сейчас только подумал о голубой таблетке на блюдечке, и во рту опять пересохло. Уже давно они не оставляют его в преддверии теста без наркотика. То ли опасаются, что у него начнется истерика, то ли продолжают испытания только для порядка, кто знает. Так или иначе, положение сложилось отчаянное, безвыходное. Принимая таразин, он терял силу внушения. Отказаться же от наркотика у него не было сил. А если бы нашлись? Что ж, им стоит разок поймать его на месте преступления. Да, уж это откроет перед ними широкие горизонты. Вот зажжется свет, принесут на блюдечке голубую таблеточку, и он тут же на нее набросится. И так, таблетка за таблеткой. Постепенно вернется в состояние устойчивой апатии, в какое пребывал до сегодняшнего происшествия. То, что с ним сегодня приключилось, это так. Маленькое завихрение, причудливый фортель. А кончится все тем же клубом РВ и Клинтом Иствудом по ящику и обильной снедью в холодильнике, то бишь еще большим брюшком. Чарли. Чарли в опасности. Она попала в беду. Ей будет очень плохо. Все равно он бессилен ей помочь. Но даже если не бессилен, даже если ему удастся скинуть камень, что придавил его, и они отсюда вырвутся, короче, во рту вырастут бобы, а сидень почувствует под собой ноги. А почему бы и нет, черт возьми? Все равно будущее Чарли останется проблематичным. Он повалился на спину, раскинув руки. Участок мозга, занятый проблемой таразина, никак не хотел угомониться. Настоящее было тупиком, поэтому он погрузился в прошлое. Вот они с Чарли бегут по Третьей авеню. Высокий мужчина в потертом вельветовом пиджаке и девочка в красно-зеленом. И движения их невыносимо медлительны, как в ночном кошмаре, когда в спину тебе дышит погоня. А вот Чарли, бледная, с искаженным лицом, рыдает после того, как она опустошила телефонные автоматы в аэропорту, а заодно подпалила какого-то солдата. Память вернула его к еще более далеким дням, Порт-Сити, Пенсильвания и миссис Герни. Толстая, печальная, в зеленом брючном костюме, она однажды вошла в заведение под вывеской «Долой лишний вес», прижимая к груди объявление, задуманное и аккуратно выведенное рукой Чарли. «Если вы не похудеете, мы будем кормить вас бесплатно полгода». За 7 лет с 50 по 57 миссис Герни родила своему мужу, диспетчеру автобазы, 4 детей. Но вот дети выросли и отвернулись от нее. И муж от нее отвернулся, завел себе другую женщину, и она его даже не осуждала, потому что в свои 55 Стэн Герни был привлекательный мужчина, и все, как говорится, при нем. А она с тех пор, как их предпоследний ребенок пошел в колледж, постепенно набрала килограммы. Если до замужества она весила 70, то под конец дошла до 1,5 центнеров. чудовищно тучная, с лоснящейся кожей, вылезающая из своего зеленого костюма, она вошла и внесла за собой седалище размером со стол в кабинете директора банка. Когда она опустила голову, ища в сумочке чековую книжку, к ее трем подбородкам добавилось еще столько же. Он подключил ее к группе, в которой уже были три толстухи. Он давал им упражнения и умеренную диету. И то, и другое Энди вычитал в публичной библиотеке. А также легкую накачку в виде рекомендаций и время от времени посыл средней силы. Миссис Герни сбросила 10 килограммов. Еще 5. И тут она, не зная, пугаться ей или радоваться, призналась ему, что у нее пропадает желание беспрестанно отправлять в рот что-нибудь вкусненькое. Вкусненькое перестало казаться вкусным. Раньше холодильник у нее бывал забит всякими мисочками и плошечками, а еще полуфабрикаты творожного пудинга в морозилке, а еще пончики в хлебнице, которые опустошались вечером перед телевизором. А теперь вдруг... Да нет, чепуха какая-то. И все же теперь она забывает об их существовании. И потом она знала, что стоит сесть на диету, как все мысли начинают крутиться вокруг еды. Так оно и было, по ее словам, когда она голодала по системе Weight Watchers. А тут все иначе. Weight Watchers — национальная ассоциация рационального питания. Остальные три женщины из группы взялись за дело столь же рьяно. Энди поглядывал со стороны Этки, отец семейства. Его подопечных изумляла и восхищала простота новой системы. Общие физические упражнения, некогда казавшиеся мучительно трудными и тоскливыми, сейчас были им почти в радость. А тут еще дамам вдруг загорелось ходить пешком. Все четверо сходились на том, что без основательной вечерней прогулки их начинает охватывать какое-то смутное беспокойство. Миссис Герни призналась, что она теперь каждый день ходит пешком в центр и обратно, хотя на круг это 2 мили. Раньше она всегда ездила автобусом, да и как иначе, когда остановка напротив дома. Один раз... Жутко болели мышцы ног, она изменила принципу, решив подъехать на автобусе, и так извелась, что сошла через остановку. Ей вторили другие женщины, и все, как бы ни ныли натруженные мышцы, молились на Энди Маги.